«Всему-то нас учили наперекосяк», – размышлял я, толкая дверь подъезда. «Вот я только тогда был искренен, когда говорил себе, я недостоин принять тебя. И в это я действительно верил. А ты, гоп-гоп, да-да, ты», поднимаясь на пятый этаж по лестнице, я с ужасом понимал, что эта чертова песня прилипла ко мне. «На такси, да-да, на такси, оу, е». Дверь закрыта на цепочку, и эти последние 10 сантиметров, из-за которых я не мог попасть в квартиру, окончательно вывели меня из себя. Я приехал черт знает откуда, я столько всего натерпелся, самолет опоздал немилосердно, и все это при деликатном попустительстве Господа Бога. У меня сдали нервы. «Это я! Откройте!» Я орал и дубасил в дверь. «Да откройте же, черт подери!» Но Снупи показался в дверном просвете. «Эй, ты чего? Успокойся, не надо так волноваться!» Матильда сняла дверную цепочку, посторонилась, и когда я переступил порог, уже повернулась ко мне спиной. «Добрый день», — сказал я. Она ограничилась тем, что подняла руку, вяло пошевелив пальцами. «Enjoy! Наслаждайся», — гласила спина ее майки. «Как же!» В это мгновение мне сильно захотелось схватить ее за волосы и врезать ей как следует, чтобы заставить повернуться и смотреть мне в глаза, когда я говорю эти два слова, которые для нее, видимо, давно потеряли всякий смысл. «Добрый день!» Но потом... Эх, я плюнул. К тому же дверь в ее комнату уже захлопнулась. «Меня неделю не было, послезавтра опять уеду. Ну и к чему все это? Какая разница? Ведь я тут проездом, разве не так?» Я вошел в комнату Лоранс, которая вроде бы была и моей. Кровать застелена идеально, на одеяле не складочки, подушки взбиты, пузаты, надменны, грустные. Я прошел вдоль стены и присел на самый край кровати, чтобы ничего не помять. Я уставился на свои ботинки. Довольно долго на них смотрел. Потом взглянул в окно. Кругом одни крыши, крыши до Вальдеграс вдалеке. Перевел взгляд на ее одежду на спинке кресла. Ее книги, бутылка воды, записная книжка, очки, сережки. Все это наверняка что-то значило. Но я уже не очень понимал, что именно. Больше не понимал. Взял с ночного столика одну из упаковок с таблетками. Нюкс Вомика, 9CH, проблемы со сном. «Ага, вот оно что», — проскрипел я, поднимаясь с кровати. «Нюкс Вомика. Рвотный орех». Все было как всегда, но с каждым разом все хуже. Полное отчуждение. Уже и берегов-то не видно. «Ну, хватит», — оборвал я себя. «Ты устал и порешь чушь. Кончай». Вода обжигала. Открыв рот и зажмурившись, я ждал, когда она смоет налипшую на меня дурную чешую. Холод, снег, темень, автомобильные пробки, бесконечные споры с кретином Павловичем, заведомо проигранные сражения и все эти взгляды, которые я до сих пор чувствовал на себе. Этого типа, который вчера запустил мне в лицо каской. Слова, которых я не понимал, но смысл которых без труда угадывал. Стройку, с которой я явно не справлялся. По многим причинам. И зачем только я в это влез? И вот, пожалуйста, теперь я не мог найти даже собственную бритву, среди всей этой косметики. Апельсиновая кожа, болезненные регулы, блеск, плоский живот, жирные сиборея, ломкие волосы. К чему вся эта дрянь? Зачем? Кому все это нужно? Я порезался и отправил весь этот хлам в мусорное ведро. «Эй, я вот думаю, может, тебе кофе сварить?» Матильда стояла на пороге ванной, скрестив руки и небрежно опираясь о дверной косяк. «Хорошая мысль». Она смотрела на пол. «Да. Прости, я уронил тут кое-что. Я сейчас, не беспокойся». «Да нет, я не беспокоюсь. Ты ведь все время нам что-нибудь такое устраиваешь». «Чего?» Она помотала головой. «Как съездил?» спросила она. «Ладно, твой кофе». «Матильда. Девчонка, которую мне так трудно было приручить. Так трудно. Боже мой, как же она выросла. Хорошо, что у нас оставался этот Снупи. Ну что, тебе лучше?» «Да», — сказал я, дуя на кофе. «Спасибо. Чувствую, наконец приземлился. Ты сегодня не учишься?» «Не-а». «Лоранс на работе?» «Да, она придет прямо к бабушке». «Ну нет, только не говори мне, что ты забыл. Ты прекрасно знаешь, что сегодня у нас мамин день рождения». «Конечно, я забыл. Нет, не про день рождения Лоранс, а о том, что мы собирались отметить его в кругу семьи. Обожаю семейные торжества, праздничный стол, все как положено. Все, чего мне так не хватало». «У меня нет подарка». «Знаю. Поэтому не пошла ночевать к Лео. Знала, что ты без меня не обойдешься». «Ох уж эти подростки. До чего неблагодарный возраст». «Знаешь, Матильда, меня всегда удивляла твоя манера общения». «Я встал, чтобы подлить себе кофе». «Ну, хоть кого-то я еще могу удивить». «Кокетничаешь?» Не хотела сказать ей что-нибудь приятное. «Enjoy!» Она слегка повела плечом. Едва заметно. Как ее мать. Мы решили пойти пешком. Миновали несколько улочек. Матильда молчала. Я пытался завязать разговор, но мои вопросы ее явно раздражали. Так что она вытащила свой iPod и надела наушники. «Ладно, как знаешь. Наверное, мне нужно завести собаку. Чтобы хоть кто-то меня любил и радовался всякий раз, когда я возвращаюсь домой издалека. Может быть, игрушечную? С большими добрыми глазами и таким механизмом, чтобы она виляла хвостом, когда ее гладишь по голове. Кажется, я уже люблю этого пса». «Ты чего там, дуешься?» Из-за своих наушников она спросила так громко, что шедшая рядом с нами по переходу дама обернулась. Матильда вздохнула, на секунду закрыла глаза, снова вздохнула, вынула левый наушник и засунула мне его в правое ухо. «Так и быть. Поставлю-ка тебе что-нибудь по возрасту, это тебя подбодрит». И вот, среди шума нескончаемого потока машин, на другом конце короткого проводочка, соединяющего меня с таким далеким детством, несколько гитарных аккордов. Несколько нот и безупречный, хрипловатый, слегка тягучий голос Леонарда Коэна. «Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy». «Сюзан вниз тебя ведет, к себе, а там река течет. Слышишь, лодки проплывают. Хочешь с ней остаться, пусть и знаешь, что безумно». «Ну как?» «But that's why you want to be there». «Потому ты здесь и хочешь быть». Я потряс головой, словно капризный мальчишка. «Супер!» Она была довольна. До весны было еще далеко, но солнце уже понемногу пригревало, лениво потягиваясь и скользя по куполу пансиона. Моя дочь, которая была мне не дочь, но все же и дочь тоже, взяла меня за руку, чтобы было удобнее слушать вместе. И мы шагали с ней по Парижу, самому прекрасному городу в мире, в чем я окончательно убедился, когда покинул его. Мы шли по моему любимому кварталу, оставив за спиной великих людей. Мы – двое простых, ничем не примечательных смертных, затерявшихся в спокойной толпе парижского уикенда. Умиротворенные, расслабленные, шагающие в одном ритме, ведь он коснулся наших тел своей душой. «С ума сойти», – тряхнул я головой. «Неужели это кто-то еще слушает? А как же?» «Мне кажется, я напевал ее на этой же улице лет 30 назад. Видишь там магазинчик?» Я кивнул головой в сторону Дюбуа, художественного салона на улице Суфло. «Если б ты знала, сколько часов я провел у этой витрины, пуская слюни. Мне хотелось купить здесь все. Все. Бумагу, кисти, тюбики, Рембрандт. Однажды я даже видел, как оттуда выходил Жан Пруве. Ты представляешь, Жан Пруве!» «Так вот, в то время я уже наверняка ходил в развалочку и мурлыкал, что Иисус был моряком и тому подобное. Это точно. Пруве. Подумать только. Кто это?» «Пруве? Гений, не просто гений, он провидец, мастер. Фантастический человек. Я тебе покажу, о нем столько всего написано, но это потом. А что до нашего с тобой приятеля? Больше всего мне нравился его famous blue raincoat, знаменитый синий плащ. У тебя есть?» «Нет». «Господи, и чему вас только в школе учат? Я и бредил этой песней, бредил. Кажется, даже кассету испортил из-за того, что без конца перематывал». «И что же в ней было такого выдающегося?» «Уф, даже не знаю. Надо бы послушать ее сейчас. Насколько помню, она была про парня, который пишет одному своему старому другу. Тот когда-то увел у него жену, и он говорит ему, что, кажется, простил. Что-то там было еще про прядь волос, и мне... Да ведь я же ни к одной девушке подойти не смел. Я был такой уволень, неловкий, несуразный. К тому же угрюмый, ну просто до слез. Так вот, мне эта история оказалась супер, гиперсексуальной. В общем, словно бы для меня написанной. Я смеялся. Я тебе больше скажу. Я тогда выпросила отца его старенький Барбери, хотела его перекрасить в синий, но из этого ни черта не вышло. Цвет получился гнуснейший, мутно-зеленый, прям срань гусиная. Ты даже не представляешь. Теперь смеялась она. «Ты думаешь, это меня остановило? Как бы не так». Я напяливал его, поднимал воротник, хлястик по ветру, руки в рваные карманы и вперед. Я изобразил и шута Горохового, которым был тогда. Питер Селлерс в свои лучшие годы. Таинственный, неуловимый, широким шагом рассекая толпу, а главное, в упор не замечая якобы косившихся на меня людей, которым, впрочем, не было до меня никакого дела. Ага, думаю, папаша Коэн в своем дзен-буддийском ашраме на Лысой горе очень бы позабавился, увидеть он меня. Уж можешь мне поверить? А что с ним стало? Ну, вроде он еще не умер. Да нет, с плащом. А, плащ-то канул в лету, как и все остальное. Спроси вечером у Клэр, может быть, она помнит. «Ладно, песню я тебе скачаю». Я нахмурился. «Эй, ты чего? Только, пожалуйста, не надо меня грузить. Твой энкоин не обеднеет. Ты же прекрасно знаешь, что дело не в деньгах. Все гораздо серьезнее. Стоп, знаю. Все уши прожужжал. Если на свете не останется художников, не будет и нас, и все такое». «Вот именно. То есть мы будем, но наши души умрут. О, смотри, как кстати. Мы оказались напротив Жибера». «Заходи, куплю тебе его, мой прекрасный мутно-зеленый плащ».